Глава 14. Хотя Лешино тело быстро шло на поправку, с его разумом все было иначе. С каждым днем ощущение полного тупика и безнадежности все больше захватывало его. Он болезненно остро осознавал непоправимость своих ошибок, упущенные шансы и потерянные возможности, а главное – ускользающее время, самый ценный из дарованных ему ресурсов. Надо было что-то придумать, что-то изобрести, найти, начать, но апатия и отчаяние словно парализовали его волю. Сил оставалось лишь на то, чтобы повернуть голову на бок и безучастно смотреть на стройную фигуру Пандоры, мелькавшую в отдалении. Даже ее присутствие, казавшееся недавно волшебным праздником и удивительным подарком судьбы, выглядело теперь лишь насмешливой издевкой. Она ни разу не подошла к нему, не перемолвилась с ним даже словом, хотя, может, это и к лучшему. К чему лелеять несбыточные надежды? Нужно просто принять неизбежное и двигаться дальше. Необходимо найти силы и преодолеть очередной провал. Лешу стали мучить тяжелые, тоскливые сны. Петербург, свинцово-серые волны, бьющие гранитную набережную, тонкий золотой шпиль с ангелом, пронзающий голубое осеннее небо, ковер из желтых кленовых листьев в летнем саду. И откуда-то из-за деревьев доносится пронзительно печальная саксофонная мелодия. И она, Пандора, стоит рядом и держит его за руку. «Посмотри, как красиво!» — невольно шепчут губы. «Да», — говорит она в ответ, восторженно озираясь по сторонам. «Неужели все это исчезло? Навсегда?» «Нет. Разве это может исчезнуть? Ты же все видишь вместе со мной!» Пандора всматривается вдаль. «Прости, но я ничего не вижу». «Но как же? Вот же, смотри!» «Я вижу, вижу», — шепчет она. «Огонь!» Голубое небо заливает кроваво-красным заревом. Хочется кричать, но невозможно издать ни звука. «Простите меня! У меня не получилось! У меня ничего не получилось!» Пандора, покрасневшая от смущения, стояла посреди гимнасия. Ей было неловко и досадно, что стратег Каллимах застал ее здесь. Около месяца назад Каллимах очень помог Пандоре при встрече в терме. Он приютил девушку и помог перебраться в Сану. И теперь Пандора чувствовала себя обязанной выказать ему уважение и признательность. Каллимах зашел навестить сына, раненого в стычке под Патидеей, и был приятно удивлен, встретив здесь давешнюю знакомую. Алкмеон поначалу холодно принял стратега, но потом увлекся и стал нахваливать умение и расторопность Пандоры. Мало-помалу завязался разговор. Каллимах подробно расспрашивал о каждом раненом бойце, вызвав своим вниманием невольное уважение у лекаря. Когда очередь дошла до Алексиуса, Пандоре стало совсем неловко. Каллимах выслушал подробный и обстоятельный рассказ Алкмеона, с удивлением разглядывая лежащего с закрытыми глазами Алексиуса. «Алексиус, Алексиус, подожди-ка», — сказал он, наконец, вопросительно взглянув на Пандору. «А не тот ли это молодой человек, которого мы всю ночь искали в темноте, когда ты появилась в термах, незадолго до нашего отплытия?» Пандора попыталась сделать вид, что не понимает, о чем говорит Каллимах, но тот настаивал. «Ну как же? Ты тогда была так взволнована, всех подняла на ноги. Всю ночь мои бойцы с факелами обшаривали окрестные холмы в поисках твоего верного слуги, истекающего кровью под какими-то кустами. Ты тогда так переживала. Я рад, что все обошлось, и ты в конце концов отыскала своего раба». Пандора заметила, что при этих словах Алексиус вздрогнул. Ее бросило в холодный пот. Ей отчаянно не хотелось, чтобы Алексиус узнал о тех поисках. «Постой, так вы знакомы?» – изумленно спросил Алкмеон. «Никогда бы не подумал». «А, господин Каллимах», — увлекая стратега к выходу, перехватила инициативу Пандора. «Что же сейчас творится под Патидеей? Мы все тут очень переживаем после того ночного боя». «Разве это бой? Так, небольшая стычка. Задали мы патидейцам». При этих словах лекарь поскучнел и отошел в сторону. «Сколько же еще будет длиться осада?» — не унималась Пандора. «Полагаю, осталось недолго. Сейчас у стен города делают новое оружие. Уверен, оно все изменит. Это вопрос месяца, а может и дюжины дней». «Но разве патидейцы не сожгли его?» «Повредили немного, но ничего. Наши мастера уже заканчивают ремонт, а мы со стратегом Формионом нашли средства на строительство еще 4 машин. Дуб, к сожалению, кончился. Делаем из сосны, но мастера уверяют, что все получится». «Я думала... Я слышала, что это оружие придумал...» Пандора запнулась. «Да», — Калимах понял ее незаконченный вопрос. «Это оружие придумал твой слуга, Алексиус. Уверен, что твою семью ожидает достойная награда за подобную инициативу». «Нет-нет, нам ничего не нужно. Мы всегда рады помочь родному Полису. Я лишь хотела спросить, как вы справляетесь со строительством новых машин без Алексиуса? Наверное, его как можно быстрее следует отправить назад под Патидею?» «О, не переживайте, мастера уже во всем разобрались. Алкивиад уверяет, что помощь вашего раба больше не требуется». «Рада слышать». Калимах еще долго рассказывал об оглушительных военных перспективах и планах. Алкмион вертелся поблизости и прислушивался к беседе, но больше не пытался вступить в разговор. Пандоре было неловко за врача, но она не знала, как остановить слова охотливого стратега. Наконец, Калимах собрался уходить. Напоследок Пандора с замиранием сердца спросила, нет ли у него вестей из Афин, но об отце Пандоры ничего слышно не было. «Вот увидишь», — ободряюще сказал на прощание Калимах. «Слава Зевсу, войне скоро конец, и все вернутся домой». «Я буду молиться об этом», — с жаром воскликнула девушка. «Все в воле всемогущих богов! Хайре!» Калимах покинул гимнасий, и Пандора заметила, как Алкмион проводил его долгим, задумчивым взглядом.